Глава 79. Запад. Хармарский проход все еще был перекрыт, но его больше не охраняли солдаты. Они вместе с лошадьми обошли запертые ворота вплавь по мелководью залива Эдин. На эрсерской стороне Тунова встала на колени, перебирала песок пальцами, дышала запахом пустыни. Снова юг. С каждым днем дом становился ближе. Она следила, как отзывается на него Вулф. Он, верно, и не мыслил таких мест с песками до горизонта. Тунова и за несколько недель пути не нагляделась на его лицо и украдкой бросала взгляды, надеясь выхватить новую перемену, которую еще не замечала. Кое в чем он был мерен. Тяжелый суровый лоб, костистый нос. Ей больно было снова видеть его черты в своем ребенке. Но Вулф был еще и ею. Те же узкие уши, те же скулы и щеки, и подбородок, и глаза напоминали Тунове свои же. А еще ее родительнице Лиру. Он уже не был улыбчивым малышом, которого она кормила, укачивала, уютно устраивала спать. Нет. Его глаза говорили о страшных испытаниях. Он оказался неожиданно молчаливым, но ведь и она склонна к замкнутости. Открытым был Мерин, который щедро делился смехом, вольно размахивал руками при разговоре. Их дитя должно было говорить на селине, а Вулфа вместо того выучили режущему ухо хроцкому языку и певучему наречию северного Иниса. Когда он засыпал, Канта давала Тунове короткие уроки инисского, но несколько фраз мало для свободного общения. В доме, где он рос, не было матери. Тунова стыдилась своей радости, но ей было бы еще больнее знать, что ее место уже занято. «Что это?» — спросил Вулф. Рука его потянулась к висевшему на боку топору. «Канта, это львица?» Тунова проследила за его взглядом. Невдалеке вздымала пыль светлая фигурка. «Нет, это похлеще!» Тепло улыбнулась Канта. «Это Нинуру!» Подбежав, Ихневмон свалил Тунову с ног и до красноты вылизал ей щеки. Тунова вскинула руки, обняла подругу. «Нин!» — смеясь спросила она. «Откуда ты только узнала?» «Ты меня кормила!» Нинуру еще раз лизнула ее в лицо. «Ты ушла!» «Знаю!» Тунова зарылась лицом в гладкую белую шерсть. «Прости, моя сладкая! Больше не уйду! Ты отнесешь нас домой?» Нинуру оглянулась на изумленного Вулфа. «Он пахнет тобой!» Сказала она Тунове.